Глава 16. Тон водителя кажется мне серьезным. Не знаю, какие Миша преследует цели и зачем хочет пойти в дом Зины со мной, но я соглашаюсь. Возможно, он захочет дополнить или наоборот, исказить ту информацию, что скажут мне бабушка и дедушка Зины. Но это никак не помешает увидеть мне истину. Мы доезжаем до места за 20 минут. Я выхожу из машины ко двору старого дома, окруженного высоким деревянным забором. Это одноэтажный деревянный дом голубого цвета. На железной калитке, выкрашенной в такой же голубой цвет, белой краской нарисованы цифры с номером дома. 33. А чуть левее калитки установлена кнопка звонка. Я нажимаю на звонок с надеждой, что смогу узнать в этом доме правду. Ведь может случиться так, что Галина Валентиновна пригласила меня, чтобы просто увидеться, и, как все прочие люди из моего окружения, не захочет говорить правду. Но Миша сказал, что в этом доме я узнаю почти все, и я хочу в это верить. Слышу во дворе по ту сторону забора шаркающие шаги и лай маленькой собаки. Миша стоит рядом со мной, поправляя рукава на своей рубашке. Калитку нам открывает пожилой мужчина лет 70. Высокий, полноватый, в черных спортивных штанах и рубашке в клеточку. У него густые белые от седины волосы и щербатая улыбка. Мужчина выглядит приветливым. «Здравствуйте! Заходите!» – говорит он. Мы с Мишей приветствуем хозяина, но не успеваем сделать и шага, как у калитки появляется маленький белый пудель. Он подбегает ко мне и начинает тявкать, задорно виляя коротким хвостом. «Это Роджер», — объясняет мужчина. Я сажусь на корточки, и собачка тут же встает передними лапками мне на колени. Я глажу ее мягкую кучерявую шерстку. Роджер утыкается носом в мою ладонь и начинает ее лизать. «Хороший пес!» — говорю я, смеясь от щекотки, и поднимаюсь на ноги. Мы проходим по узкой тропинке, ведущей к самой большой части двора, огороду и входу в дом. Во дворе раскинулись плодовые деревья, огород засажен овощами, а ближе к дому растут розовые кусты. На крыльце нас встречает пожилая женщина, тоже лет 70. Невысокая, полноватая, с черными волосами, собранными на затылке в пучок. «Здравствуй, Вера. Это водитель с тобой?» Она приглядывается к Мише. «Добрый день, Галина Валентиновна». «Да, это Михаил». «Здравствуйте», — кивает ей Миша, когда мы подходим к крыльцу. «Мы виделись с вами несколько раз издалека». «Помню. Ты забирал девочек». Соглашается она. «Со Степаном Федоровичем ты уже познакомилась, Вера?» спрашивает Галина Валентиновна. «Не успели. Я оборачиваюсь к мужчине. Приятно познакомиться». «Так мы знакомы уже», отвечает он. «Ну не помнит она тебя!» кричит на него Галина Валентиновна. «Что ты как дурак в самом деле?» «Ой!» Она машет на него рукой. «Давайте в дом». Мы разуваемся на крыльце и идем через дом по коридору вслед за Галиной Валентиновной. «Вы на деда внимания не обращайте», — говорит она. «Он совсем плох памятью стал. Иногда как что-нибудь ляпнет. Хоть стой, хоть падай». «Да, проблемы с памятью мне знакомы», — с иронией отвечаю я. Галина Валентиновна приводит нас в большую гостиную. В центре комнаты друг напротив друга стоят два дивана, накрытых коричневыми пледами. Между ними широкий деревянный стол, на нем стоит ваза с бордовыми розами, такими же, как я видела во дворе. Два подоконника уставлены цветочными горшками с алоэ и золотым усом. А у одной из стен длинный сервант с сервизом, почти как в квартире моих родителей. «И как, Вера? Ты совсем не узнаешь ни меня, ни наш дом, ни собаку Зиночкину?» Сколько вы с ним гуляли? Я осматриваюсь и с грустью вздыхаю. Собака бегает вокруг нас, привлекая внимание. Я вспоминаю только, что это она на фотографии в моем телефоне. Видимо, у меня были фото из Зины, но Альберт их удалил. Нет, я мотаю головой. Как бы я ни хотела, я никого не помню. Хотя делаю все, что предписали врачи. Смотрю свои старые вещи, встречаюсь с людьми, пью лекарства. При мысли о лекарствах я вздрагиваю. Вспоминаю, что сегодня так торопилась на встречу, что забыла выпить свою порцию таблеток. Надеюсь, что хуже не станет. Садитесь пока тут. Галина Валентиновна показывает на диван. Я чай принесу. Она выходит из комнаты, а мы с Мишей садимся на диван лицом к окну. Роджер запрыгивает следом и ложится между нами. Я глажу пса и чувствую, как у меня внутри все кипит от волнения. Чем ближе истина, тем больше я боюсь узнать, отчего меня огородил Альберт. Пока мы ждем, я сжимаю и разжимаю пальцы на руке, и в какой-то момент Миша ловит мою руку, взяв ее в свою. Я поворачиваю на него взгляд, полный недоумения, а сама чувствую, как во мне нарастает злость. Я отдергиваю руку, лицо Миши остается спокойным. Не надо мне тут изображать поддержку. Ты не знаешь, что я чувствую, шиплю на него. Потому что если бы знал, не молчал столько времени. Миша мотает головой. Прости, Вер, я очень виноват перед тобой. Я не мог. Что, если бы ты проговорилась Альберту? Скажи, я тебе обо всем в первый день. Он бы уволил меня, убрав подальше. Я никак бы не смог тебе помочь. Он мог увести тебя. Мог снова распустить руки, устроить ты ему скандал. Нельзя было так сразу все на тебя вываливать. Ты не была готова. Я бы рассказал тебе, когда убедился бы, что ты мне доверяешь. Смотрю на Мишу, поджав губы, и ничего не отвечаю. И в этот момент в моей голове проносится воспоминание, как вспышка света. Оно появляется на секунду и исчезает. Я плачу на плече Миши, сидя в нашей машине, а он гладит меня по спине. Коротенькое воспоминание, но такое яркое и четкое. Это точно не воображение. Я улыбаюсь. «Миш, я что-то вспомнила». Глазам подкатывают слезы и в носу щипли. Я так счастлива, что память не пропала безвозвратно. А вот и чай. В гостиную заходит Галина Валентиновна с заварочным чайником в руках. И пирог с малиной. Ягода своя, с огорода. Она ставит чайник на стол. Следом заходит Степан Федорович с большим, дымящимся чайником и пирогом. Галина Валентиновна достает сервиз из серванта и нарезает пирог. Степан Федорович разливает заварку по чашкам. «Спасибо», — говорю я. «Может, помочь чем?» «Не надо», — отмахивается Галина Валентиновна. «Лучше попробуй пирог скорее». Она раскладывает куски пирога и двигает каждому свою тарелку. «Чай сейчас остынет!» Степан Федорович показывает на мою дымящуюся чашку. «Подождать надо!» Я благодарно киваю. «Да что ты ей как маленькая объясняешь?» Ругает его Галина Валентиновна. «Она память потеряла, а не рассудок!» Мы с Мишей переглядываемся и улыбаемся. «Сколько лет вы женаты?» Спрашиваю я. 47, с гордостью отвечает Галина Валентиновна. Золотая свадьба через 3 года будет, если доживем. Целая жизнь вместе. С ума сойти. Говорю, улыбнувшись, и дую на свою чашку с чаем. Да, протягивает она. Нужно, чтобы человек был хороший. Твой Альберт плохой человек, Вера. Не слушала ты родителей. Никого не слушала. Он всех вокруг тебя изгубил. Я ставлю чашку обратно, и смотрю на Галину Валентиновну. Так неожиданно она начала самое страшное. «Галина Валентиновна, расскажите, пожалуйста, что случилось с Зиной?» От моей просьбы у женщины тут же выступают на глазах слезы, а подбородок начинает дергаться, будто ей невыносимо сдерживать свою боль. Мне становится стыдно. Я чувствую, что виновата перед этими людьми, что это я принесла в их семью горе. Мне хочется избавиться от этого гнетущего чувства. Хочется очистить душу. «Простите меня», — говорю, опустив голову. «Если бы я могла это предотвратить!» Не просто признавать свою вину. Но я понимаю, что это из-за меня Зина пострадала. «Ты не знала, Вера, что Альберт способен на такое», — неожиданно говорит Миша. «Он не раскрывал себя с этой стороны, пока не начались настоящие проблемы. Он был жестоким человеком, но по-настоящему в монстра превратился, только когда переступил черту Зины. Объясните, я не понимаю. Я смотрю на своих собеседников с вопросом». «Когда ты попала в аварию, — начинает Галина Валентиновна, — мы себе места не находили. Мы же привыкли все к тебе, Вера. Вы с Зиной столько лет дружили, ты из нашего дома не вылезала, почти как вторая внучка была. А вы с Зиной были подругами, не разлей вода. И учились вместе, и работали. Ей тебя не хватало. Ты лежала в больнице без сознания. Мы думали, ты уже не придешь в себя. Распрощались с тобой, как и с Владой». Мое сердце снова отзывается на это имя. Владлена. Но я не перебиваю Галину Валентиновну, слушаю каждое слово с замиранием сердца. «Зина у нас упертая девочка всегда была, с характером. Вы в этом похожи. И тут твой муж вышел с Зиночкой на связь. Собрал всех твоих друзей где-то и сообщил, что ты в себя пришла. Только, говорит, Вера не помнит ничего. Не рассказывайте ей о случившемся. Мол, теперь новая жизнь будет у человека. Что ты достойна лучшей жизни без чувства вины». «Без чувства вины?» проносится у меня в голове, и ощущаю, как страх, словно паутина, уже опутал все мои внутренности. И еще одна нить обвивается вокруг шеи, потихоньку затягиваясь на ней. Галина Валентиновна закашливается и никак не может продолжить. «Постучать?» спрашивает Степан Федорович. Она отмахивается с раздраженным выражением лица и отпивает чай из своей чашки. «Ох, отпустила», — говорит, выдохнув с облегчением. «Все твои знакомые с ним согласились. Он всех запугал, кроме Зины. Она, девочка наша, всегда была за справедливость. Нам так не хватает ее». Галина Валентиновна начинает плакать. Достает из кармана платок и утирает слезы. Степан Федорович обнимает жену за плечо. На этот раз она не отмахивается. Роджер запрыгивает на их диван, ложится на колени к хозяйке. Я смотрю на Мишу, ища в его глазах поддержки, и он со спокойной уверенностью кивает мне, как бы говоря: «Я рядом». Галина Валентиновна успокаивается, убирает платок обратно в карман и продолжает. «Зина говорила, что Альберт боялся, если ты узнаешь, что хотела от него сбежать, то не станешь с ним жить. А он, у него как зависимость от тебя. Присосался, как клещ, говорит, что любит и отпускать тебя не хочет. А сам тот еще тиран. Придумал какие-то таблетки тебе давать, которые только ухудшают память, чтобы ты самое страшное не вспомнила. А Зиночка собиралась раскрыть тебе всю правду, не соглашалась молчать. Он и убрал ее. Он же бандит. И друзья его такие же бандиты. Небось, увезли ее в лес. Ой, горе какое!» Галина Валентиновна опять начинает плакать. «Хотела сбежать? Таблетки?» Повторяю эти слова про себя. Галина Валентиновна, это ужасно. Альберт должен ответить за свой поступок. Но, может быть, Дина жива? Ее ведь так и не нашли. Только об этом и молю Бога, но столько времени прошло. Скоро полгода будет. Где она? Почему не вышла на связь? Я смотрю на Мишу. А, возможно, что Зину держат где-нибудь. Миша отрицательно качает головой. Я не знаю. Галина Валентиновна, мы обязательно выясним, что произошло с Зиной. Я доберусь до правды. Спасибо, Верочка. Альберт должен понести наказание за то, что он сделал. И он понесет, не сомневайтесь, с решительностью говорю я. А кто такая Влада? Вы сказали, что распрощались со мной, как и с ней, когда я была в больнице. Бедная моя девочка. Галина Валентиновна качает головой. Совсем ничего не помнишь. Да как же, у нас и фотография где-то есть. Дед, принеси альбом из комнаты. А где он? Спрашивает Степан Федорович, поднимаясь. В шкафу наверху, где всегда. Степан Федорович, шаркая тапочками, выходит из комнаты. Роджер выбегает за ним. Галина Валентиновна отпивает еще чаю. Я тоже делаю несколько глотков. Через минуту Степан Федорович возвращается с маленьким альбомом с изображением цветов на обложке. Галина Валентиновна листает хрустящие страницы, облизывая палец. «Вот вы!» Она передает мне открытый альбом со словами. «Это ты, Зиночка, и Влада, твоя дочь». В эту секунду альбом выпадает из моих рук. Я даже не успеваю взглянуть на фото. Миша поднимает альбом, кладет его на стол передо мной и снова сжимает мои пальцы в своей руке. Я чувствую, как дрожат мои губы, как на лбу выступил пот, а сердце бьется так быстро, что у меня грудная клетка ходит ходуном. Я вглядываюсь в фотографию. Парк. На большом деревянном кабане сидит девочка лет 10. Справа стоит Зина, слева я. Мы все улыбаемся в камеру. «Это моя дочь? Влада?» Спрашиваю и чувствую спазм в горле. «Да, тут она помладше, это 3 года назад фотография». «И где она сейчас?» Вырывается у меня нетерпеливый вопрос. Галина Валентиновна поджимает губы, не решаясь сказать. Я смотрю на Мишу, хотя чувствую, что уже знаю ответ. «Она была с тобой в машине в день аварии», — отвечает он. «Она погибла моментально в 1 секунду». Она не мучилась. У меня в ушах начинает звенеть. Голова кружится, а к горлу подкатывает тошнота. Я падаю головой на спинку дивана. «Она в раю, Верочка», — говорит Галина Валентиновна. «Чистое дитя. Мы каждый день за нее молились. Мы не забывали ее, Верочка». «Мне нужно на воздух». Я поднимаюсь и еле удерживаюсь на ногах. Прохожу через гостиную в коридор и, не обуваясь, выхожу на крыльцо. Опираюсь о перила и глотаю ртом воздух. Следом за мной выходит Миша. «Я хочу побыть одна». «Хорошо, я буду в коридоре». Он закрывает дверь. Оставшись дома, а я крепче сжимаю деревянные перила, так что пальцы становятся белыми. В этот момент мне хочется вырвать сердце из груди, чтобы не было так больно. Правда обрушилась на меня слишком тяжелым грузом.